молитвы о развитии ума у детей и просвещении разума к учению. Молитва о плохо обучающемся отроке. Господи Иисусе Христе, Боже наш, вселивайся в сердца 12 апостолов нелицемерно, благодатью Всесвятаго Духа, сошедшего в виде огненных язык, и сих устне отверзай, и на чаше глаголоте иными языки. Сам Господи Иисусе Христе, Боже наш, не спасли того Духа Твоего Святаго на отроча сие имя, и насади во ушиса сердца Его священное Писание, я же рука Твоя пречистая на скрижалях, начерта законоположнику Моисею, ныне и присно и во веки веков. Аминь.